вас поразительное воображение, профессор, — сказал Чен, — но для меня этого мало. Я не представляю себе, как можно отказаться от перекачки, противопоставив ей лишь силу вашего воображения. Да отдаете ли вы себе отчет в том, что такое насос для человечества? Это ведь не только гарантия даровой, чистой и неиссякаемой энергии. Взгляните на дело шире. Насос освобождает человечество от каждодневной борьбы за существование. Впервые оно получило возможность посвятить свою коллективную мысль полному развитию заложенного в нем потенциала. Например, несмотря на все успехи медицины, за последние 2,5 века средняя продолжительность человеческой жизни лишь немного превышает 100 лет. А ведь геронтологи вновь и вновь повторяют, что теоретически бессмертие вполне достижимо, однако этой проблеме пока не уделяется достаточного внимания. «Бессмертие», — гневно перебил Ламонд, — «это же мыльный пузырь!» «Вы, бесспорно, специалист по мыльным пузырям, профессор», — ответил Чен. «Тем не менее, я намерен добиваться принятия программы исследований по проблемам бессмертия. Но она окажется неосуществимой, если перекачка будет остановлена. Тогда нам придется вернуться к дорогой энергии, к скудной энергии, к грязной энергии. И людям, населяющим Землю, вновь придется думать только о том, как бы прожить завтрашний день. А мечта о бессмертии действительно останется мыльным пузырем». «Это-то будет в любом случае. Какое уж тут бессмертие, когда никто из нас не проживет даже и нормального срока своей жизни?» «Но ведь это только ваше предположение». Ламонт взвесил все «за» и «против» и решил рискнуть. «Мистер Чен, в начале нашего разговора я упомянул, что по некоторым причинам мне не хотелось бы касаться того, почему я считаю возможным судить о настроении пары людей. Но, пожалуй, без этого не обойтись. Мы получили от них фольгу с символами». «Да, я знаю. Но разве вы способны их понять?» «Мы получили слово, составленное из наших букв». Чен сдвинул брови, потом сунул руки в карманы, вытянул короткие ноги и откинулся на спинку стула. «Какое же?» «Страх!» Ламонт не счел нужным сообщать об ошибке в последней букве. «Страх!» — повторил Чен. «И как же вы это толкуете?» «По-моему, ясно, что перекачка вызывает у них серьезные опасения». «Ничего подобного. Что им мешает в этом случае просто остановить насос? Я думаю, они действительно боятся, но того, что насос остановим мы. Они уловили ваше намерение, а если мы последуем вашему совету и остановим насос, им также придется его остановить. Вы же сами говорили, что продолжать перекачку без нас они не смогут. Это палка ведь о двух концах. И неудивительно, если они боятся». Ламонт ничего не ответил. «Как видно, вам такое объяснение в голову не приходило», — сказал Чен. «Ну, в таком случае мы начнем борьбу за бессмертие. Мне кажется, подобная кампания будет более популярной». «Популярной», — медленно повторил Ламонт. «Я ведь не знал, что для вас важно. Сколько вам лет, мистер Чен?» Чен вдруг замигал и отвернулся. Он быстро встал и, сжимая кулаки, поспешно вышел из комнаты. Позже Ламонт заглянул в биографический справочник. Чену было 60 лет, а его отец умер в 62 года. Но какое это имело значение? Глава 9. «Судя по твоему лицу, тебе опять не повезло», — сказал Брановский. Ламонт сидел в лаборатории, уставившись на носки своих ботинок, и думал о том, что они сильно поцарапаны. Он кивнул. «Да». «И великий Чен тоже не стал тебя слушать. Он ничего не хочет делать. Ему нужны доказательства. Они все требуют доказательств и старательно опровергают любой довод. На самом же деле они попросту хотят сохранить свой проклятый насос, или свою репутацию, или свое место в истории. А Чен хочет бессмертия». А ты чего хочешь, Пит?